Глава 22. Охранники Чурпасова вовремя его перехватили и оттащили в сторонку. Он, конечно, сопротивлялся и рвался начистить рожу этому утырку, но его не пустили. В итоге подтянулась охрана аэропорта, о чем-то пошептались с амбалами Чурпасова и вызвала докторов. Сынку графа вкололи успокоительное и впихнули его в очередь на регистрацию. Он едва ли не пускал слюни и не обращал внимания на происходящее. Охранники управляли им как марионеткой. Но надолго это не поможет. Ему вкололи всего 2 кубика успокоительного. Если это не сильно действующее лекарство, то через полчаса Чурпасов оклемается и снова примется буянить. «Он со мной!» — Мария активно махала мне рукой, подзывая к себе. Ее документы уже проверили и собирались пропустить в самолет, но она, видимо, решила сократить время моего ожидания и соврала, что занимала очередь и на меня. «Да-да, вот этот молодой человек. Мы вместе, он сразу после меня». Я не стал спорить, чтобы не привлекать лишнего внимания, и, протиснувшись сквозь толпу, отдал документы сотруднику аэропорта. Он покопался в своих бумагах, где-то расписался, поставил печать и поднял оградительную ленту. «Спасибо, не стоило». Поблагодарил я Марию, которая ждала меня. Она обиженно нахмурилась, видимо, недовольная тем, что я не оценил ее стараний, и я терпеливо пояснил. «Вы очень яростно кричали, что мы вместе, и теперь все пассажиры думают, что нас связывают нежные чувства. Для меня-то ничего страшного, к мужчинам не такие строгие требования в целомудренности, но для вас...» Она смущенно порозовела, заправила за покрасневшее ушко выбившуюся из прически прядь и твердо отрезала. «Не имеет значения. У меня нет рода, чтобы кого-то позорить. Я отвечаю сама за себя, и мне наплевать на чужое мнение». «Девушки должны сидеть дома, ухаживать за мужем и рожать ему наследников. Ха!» Последнее предложение она произнесла низким голосом, словно кого-то передразнивала. «Как бы не так. Просто подумайте, разве это честно?» «Ого, вы только посмотрите, какая красота!» Когда мы зашли в люкс-каюту, Мария мгновенно переключилась на шикарную обстановку. Кожаные кресла, панели из натурального дерева, барная стойка, все стекла и железа. Помещение выглядело как элитный клуб для философских размышлений под бокальчик дорогущего виски. Мы закинули ручную кладь на полки и заняли свои места. К нам моментально подошел официант в белой ливрее с логотипом авиакомпании. «Что-нибудь желаете?» – спросил он, протягивая нам меню, в котором был очень богатый выбор алкогольных коктейлей. Зато из еды я заметил только 2 овощных салата, рыбу, говядину и курицу. Мой желудок возмущенно взвыл, организм требовал до сих пор много топлива. Хорошо, хоть перерабатывал его в энергию. Не хотелось бы разжиреть и щеголять брюшком. Еще из прошлого мира я усвоил ценный урок. Полные люди умирают первыми. Тело – это важный инструмент, и если ты его запустишь, то дашь противнику преимущество. «Да, мне, пожалуйста, все, что здесь есть, съедобное, но не алкогольное, и бутылку негазированной воды», – заказал я. «А мне салат из помидоров и огурцов и рыбку», – попросила Мария. «Будет выполнено», – поклонился официант. «Ваш заказ будет готов после того, как мы взлетим». Он выскользнул из люкс-каюты, и я, взглянув на Марию, сказал: «Знаете, те мордовороты так не думали». «Что?» — она удивленно посмотрела на меня, приоткрыв рот. Сережки-бананы подпрыгнули вверх от того, как она резко повернула голову. «Которые вас хотели забрать», — пояснил я. «Мне кажется, они были уверены, что вы принадлежите какому-то богатому и важному роду. И глава этого рода очень не хотел, чтобы вы улетали в Краснодар. Вы бедная безродная невеста, которую выдали за богатого старика». «Нет», — возмущенно запыхтела Мария. «Я ни за что бы не вышла замуж по расчету. Любовь за деньги нельзя купить. А ведь с морщинистым стариком еще и в постель ложится». Она передернулась и шутливо ударила меня по плечу. «Это все из-за вас. Я начала думать о таких ужасах. Бррр. И вы еще смеетесь?» Честно говоря, я едва сдерживал хохот. Она очень забавно сердилась и походила на злого фырчащего ежика в костюме банана. Ярко-желтая шляпка все-таки упала ей на колени, гулька рассыпалась, и рыжие волосы золотой волной упали на плечи. Ну, в любовных романах красивые девушки всегда бегут от несчастного замужества. Я улыбнулся. Или вы иностранная шпионка, которую послали в Краснодарскую академию за государственными тайнами? У меня столько вариантов, могу перечислять их до конца полета. Да ладно вам, не обижайтесь. Из вас бы получился отличный секретный агент». «Да ну вас!» — Мария весело усмехнулась. «Я всего лишь девушка, которая ищет свой путь. Ничего интересного». «Теперь я убежден в обратном». Наш разговор прервал сильный шум за дверью, а в следующее мгновение в люкс-каюту ввалился Чурпасов, поддерживаемый с двух сторон охранниками. Его усадили в угловое кресло, и официант сразу же сунул ему в руку бокал с водкой. «Хорошо, что здесь работал кондиционер, иначе бы мы рискнули задохнуться от перегара». Охранники расположились на соседних от Чурпасова креслах. Мы с Марией дружно замолкли. Вести беседы при свидетелях не улыбалось ни ей, ни мне. Я взглянул на часы. 11:10. Самолет должен быть уже в воздухе, но почему-то мы стоим в аэропорту. Прошло еще 5 минут, я поднялся и вышел из люкс-каюты в бизнес-класс. Но меня сразу же завернула стюардесса. «Пожалуйста, займите свое место», — произнесла она и натянуто улыбнулась. Оно и неудивительно, ведь все пассажиры уже в открытую возмущались. «Мы вот-вот начнем взлет». «Именно», — подтвердил светловолосый парень в кожаной куртке, который в этот момент зашел в бизнес-класс. Он высокомерно улыбнулся и разрешил. «Взлетайте». Стюардесса кивнула, но никуда не побежала. Двигатели уже взревели. Видимо, пилотам передали, что самый важный пассажир поднялся на борт. Светловолосый парень скользнул по мне равнодушным взглядом и шагнул в люкс-каюту. Я последовал за ним. Заметив это, он удивленно приподнял брови, но слава изнанки ему хватило ума сдержаться и не швыряться оскорблениями без разбора. Мы пристегнулись, и самолет дернулся, постепенно набирая скорость, и скоро оторвался от земли. Слегка заложило уши, но в целом терпимо. Я надел маску для сна и закрыл глаза.